Причины плоскостопия и средства его предупреждения. Появление плоскостопия каждый объясняет по-своему. Одни наследственностью, другие плохим питанием, неподходящей обувью, сидячим образом жизни или наоборот работой на ногах. Но мало кто понимает, что зачатки болезни коренятся в годах раннего детства. Здесь уместно заметить, что случаи врожденного плоскостопия редки, от 3 до 10%. Чаще всего это заболевание приобретенное, а следовательно, его можно предупредить. Самым эффективным средством предупреждения плоскостопия является общее укрепление организма, достаточная двигательная активность ребенка. Уже в младенческом возрасте следует обеспечить малышу наибольшую свободу движений, мышцы его должны правильно развиваться. Нельзя стеснять стопы ребенка тесными носками, тугими ползунками, не стоит детям до года надевать ботинки. Свободные, неограниченные движения стоп и пальцев малыша способствуют правильному развитию мышц, связок и костей стоп, что в конечном итоге определяет их строение и форму. Массаж, гимнастика, плавание укрепляют детский организм, улучшают обмен веществ, способствуют развитию всех органов и систем, особенно костно-мышечной, и таким образом хорошо подготавливают ребенка к предстоящим нагрузкам. Очень ответственный этап – вставание ребенка на ножки и первые шаги. Ожидая этого момента с вполне понятным нетерпением, многие родители стараются ускорить его, не отдавая себе отчета, что причиняют своему малышу непоправимый вред. Не торопитесь, пусть ваша крошка ползает до тех пор, пока есть возможность. Ползание очень полезно для гармоничного физического развития, ну а когда ребенок самостоятельно встанет и пойдет, не ограничивайте его передвижение манежем. Длительное стояние – слишком большая нагрузка для неокрепших еще костей, мышц и связок стопы. Ребенок, начиная ходить, широко расставляет ноги, увеличивая таким образом площадь опоры. Это нормально, но к 2-3 годам должна сформироваться правильная походка, при которой ребенок ставит стопы почти параллельно и на небольшом расстоянии друг от друга. Если походка правильная, то и нагрузка на стопы будет распределена равномерно. В противном случае велик риск формирования плоско-вальгусных стоп. Для предупреждения и лечения этой весьма распространенной патологической установки широко используется специальный массаж и лечебная гимнастика. Смотри Красикова, массаж от рождения до 3 лет. Очень полезно предоставлять малышу возможность ходить босиком, летом по земле, траве, песку или гальке, дома по полу, по коврикам с рельефными поверхностями. Хорошо, если ребенок лазает босиком по шведской стенке, по лесенкам. Можно набить полотняный мешок песком и мелкой галькой и предлагать топтать его босыми ногами. Ну а летом спрячьте обувь подальше, пусть ваш ребенок хоть немного побудет Маугли. Ходьба босиком по теплому песку и прохладной земле, мокрой от росы траве, мелким камешкам – невероятно богатые ощущения. Во время прогулок не ограничивайте ребенка в движении, не вынуждайте его стоять рядом с вами в ожидании транспорта или во время долгой беседы со случайно встреченной приятельницей. Стопы даны человеку для передвижения, а не для стояния. Однако, если ребенок жалуется на усталость и боли в стопах и голенях после игры или прогулки, следует побеспокоиться и обратиться к ортопеду для квалифицированного осмотра. Именно эта боль, усталость или онемение указывают на снижение выносливости стоп, начало заболевания. В это время еще может не быть изменений в строении стопы, они появляются лишь по истечении некоторого времени. Если родители не обратят внимания или пренебрегут жалобами, наступает дальнейшее ослабление подошвенных мышц и снижение свода стопы. К сожалению, современные городские дети не получают достаточно физической нагрузки, они практически обездвижены. В детском саду тихо играют, сидя или стоя. Дома часами сидят перед телевизором. Прогулка ограничена дорогой в детсад и походом с мамой по магазинам. И как результат, общее ослабление организма, особенно костно-мышечной системы, которая находится в стадии формирования. Нижние конечности, так сказать, строятся в течение 10-12 лет, особенно интенсивно, в 3-4 года. А если ребенок мало ходит, не бегает, не прыгает, не лазает, его мышцы не тренируются, плохо снабжаются кровью, плохо питаются. Поэтому становятся слабыми, дряблыми и даже подвергаются атрофии. Малыш растет, прибавляет в весе, следовательно, нагрузка на стопы все время увеличивается. В случае ослабления мышц, связки, соединяющие кости стопы, не выдерживают тяжести тела, растягиваются, а стопы сплющиваются. Это подтверждается частым появлением плоскостопия как у детей, так и у взрослых, которые из-за болезни долго пролежали в постели или быстро прибавили в весе. Итак, не забывайте, ребенок должен много двигаться. Сильные, хорошо развитые мышцы играют решающую роль в профилактике плоскостопия. Что можно сделать для укрепления мышц в домашних условиях? Не так уж и мало, как может казаться. Следите за походкой ребенка и дома, и во время прогулки. Позволяйте ему ходить дома босиком, но не просто так, а выполняя различные задания. Учите ребенка ходить на носочках, на пятках, на наружных краях стопы. Предлагайте ему поднимать с пола мелкие предметы пальцами ног, катать стопами мячик. Эти упражнения необходимо обыгрывать, иначе они быстро наскучат и вам, и малышу. Например, поиграйте в зверей. Лисичка тихо крадется на цыпочках, козочка громко стучит копытцами, пятками. Мишка косолапый идет на наружных краях стоп. Приучайте своего малыша к правильной походке, к равномерному распределению веса тела на обе стопы. Уход за стопами. Залогом здоровья стоп является правильный гигиенический уход за ними. Ежедневно перед сном надо мыть ребенку ноги и тщательно вытирать их досуха, особенно межпальцевые промежутки. Ногти обрезать следует не реже одного раза в две недели. Лучше это делать после общей ванны или после мытья ног. Ногти надо обрезать поперек, не округляя их по бокам. Никогда не обрезайте их до предела, до ногтевого ложа. Это чревато развитием вросших ногтей. Иногда можно устраивать ребенку морские ванны. Морская соль, растворенная в воде, оказывает благотворное воздействие на стопы. Налейте морской воды в ванну так, чтобы она закрывала щиколотки, и позвольте ребенку походить по дну ванны. Для большего эффекта можно на дно ванны постелить рельефный коврик или насыпать гальку, чем не Черное море. Некоторые сведения о стопе. Стопа несет большую нагрузку при стоянии, ходьбе, беге, прыжках и обеспечивает передвижение нашего тела в пространстве. Она состоит из большого количества костей, соединенных суставами и укрепленных связками, движением которых управляют мышцы и сухожилия. С точки зрения биомеханики, стопа имеет функционально целесообразное анатомическое строение, поэтому от ее состояния зависит плавность, легкость ходьбы и экономичность энергозатрат. В результате эволюционного развития человеческая стопа приобрела форму, оптимальную для опоры, балансировки, амортизации толчков и ударов при ходьбе. Анатомически стопа состоит из трех сводов или арок. Внутренний продольный свод располагается от подошвенной поверхности пяточной кости, проходит через кости предплюсны, плюсны и заканчивается на подошвенной поверхности головки первой плюсневой кости. Наружный продольный свод проходит от наружной поверхности пяточной кости до головки пятой плюсневой кости Поперечный свод расположен от головки первой до головки пятой плюсневой кости. Внутренний и поперечный своды обеспечивают рессорную функцию стопы, а наружный – опорную. В образовании сводов стопы важную роль играет не только оптимальное взаиморасположение костей предплюсны, плюсны и фаланг пальцев, но также состояние связочного аппарата и согласованная работа мышц стопы и голени. Мышцы стопы, довольно многочисленные, делятся по своему расположению на две группы – мышцы тыльной и подошвенной поверхности стопы. Во второй группе еще выделяют мышцы возвышения большого пальца, возвышения мизинца и мышцы средней группы. Мышцы тыла стопы участвуют в разгибании пальцев, подошвы – в сгибании пальцев, в сведении и разведении пальцев. Из мышц голени особенно важную роль в формировании сводов стопы играют передняя и задняя большеберцовые мышцы и длинный сгибатель пальцев. Для хорошего поддержания сводов определенное значение имеет различная длина пальцев ног. При египетском типе стопы наиболее длинным является первый палец, и вероятность поперечного плоскостопия больше, так как изменяется опорная точка первой плюсневой кости. При греческом типе стопы самым длинным является второй палец. При этом возможно развитие продольного плоскостопия. При таком варианте основную перегрузку испытывает пяточная кость. Промежуточный тип стопы, первый и второй пальцы, равны по длине, наиболее устойчивый к заболеванию. Особенность детской стопы. Родители должны знать, что стопа ребенка не является уменьшенной копией стопы взрослого человека, а имеет свои анатомические и функциональные особенности. Костный аппарат еще не окрепшей детской стопы имеет в основном хрящевую структуру, мышцы и связки более подвержены растяжению. По сравнению с правильными, изящными стопами взрослого, стопы ребенка кажутся тяжелыми и неуклюжими, и, что часто беспокоит родителей, плоскими. Если вашему малышу еще нет 3 лет, то опасения излишни. Дело в том, что у ребенка ясельного возраста выемку свода заполняет мягкая жировая подушечка, которая маскирует правильную костную основу. В том, что это плоскостопие мнимое, можно убедиться простым способом. Поставьте ребенка на стол или на пол и попробуйте вложить палец под его стопу с внутреннего края. Свободно входящий палец убедит вас в том, что костная конструкция стопы отделена от твердой поверхности стола или пола слоем жира. Кроме того, у детей величина отношения общего веса к размеру стопы значительно больше, чем у взрослых, поэтому на всю опорную поверхность, особенно на область свода, падают более значительные нагрузки. Окончательно своды стопы формируются к 3-4 годам, хотя относительная слабость мышечно-связочного аппарата отмечается до 6-7 летнего возраста, даже у здоровых детей. Диагностика плоскостопия. Итак, у ребенка до 3 лет только плоская стопа без признаков отклонения пятки к наружи не болезнь, а физиологическое явление. У ребенка старше 3-4 лет наличие плоских стоп уже патология. Если вы сомневаетесь в выраженности продольных сводов, можно проверить отпечатки стоп. Это сделать несложно. Для этого достаточно поставить ребенка на лист бумаги влажными босыми ногами. На листе останутся отпечатки, которые можно оценить. Обведя отпечаток, вы можете сохранить его и сравнить с другим, сделанным по прошествии некоторого времени. Для получения качественных отпечатков иногда используют краску или вазелин, детский крем. В любом случае, след на бумаге необходимо обвести, чтобы контуры не расплывались. Нормальный отпечаток стопы имеет с внутренней стороны выемку. Отпечаток плоской стопы выемки не имеет. Если при осмотре ребенка у вас возникли какие-либо сомнения, то необходимо проконсультироваться у врача-ортопеда. Плоскостопие – это заболевание. Плоскостопие – заболевание опорно-двигательного аппарата, которое проявляется в снижении высоты сводов стопы, некотором отклонении стопы к наружи. По анатомическому признаку плоскостопие делится на продольное, поперечное или смешанное. Любое нарушение строения, а следовательно и функции стопы, неизбежно влияет на общее состояние человека, снижает его выносливость к физическим нагрузкам, ухудшает его работоспособность и настроение. Особенно важны здоровые стопы для нормального развития организма ребенка. При плоскостопии теряется способность стопы противостоять нагрузкам. В положении стоя область внутреннего свода касается поверхности опоры, и на него падает общий вес тела. Расположенные на уровне свода мышцы, сосуды, нервы растягиваются, вследствие чего возникают неприятные ощущения в стопах и мышцах голени, чувство утомления и даже боли. Причины плоскостопия разнообразны. Это и наследственная предрасположенность, парез или паралич подошвенных мышц стопы или мышц голени, травмы костей стопы или лодыжек, слабость мышц и костей в результате перенесенного рахита, перегрузка стоп на фоне слабости мышечно-связочного аппарата. Неблагоприятно сказываются на состоянии стоп избыточный вес ребенка, частое заболевание, ношение плохо подобранной обуви. Особенно часто плоскостопие развивается у детей с плоско-вальгусной установкой стоп. Этот дефект, по последним данным, свидетельствует о врожденной аномалии нервной системы и влечет за собой дальнейшее нарушение развития скелета. Определить плоско-вальгусную деформацию стоп вполне по силам каждому родителю. Достаточно внимательно посмотреть на стоящего босого ребенка. Со спины у здорового пятка расположена соответственно продольной оси голени, у больного пятка заметно отклонена к наружи. У большинства детей деформация стоп сопровождается нарушением осанки, так как уплощение сводов влияет на положение таза и позвоночника. Плоскостопие – прогрессирующее заболевание, поэтому чем раньше начато лечение, тем лучшие результаты оно приносит, и наоборот, запущенные случаи лечатся труднее. Лечение плоскостопия должно быть комплексным и направленным на укрепление всего организма. Лечебная гимнастика, массаж, физиотерапевтические процедуры, ортопедические стельки или обувь, средств для лечения достаточно. Важно, чтобы этот процесс был регулярным и достаточно длительным. Коррекция деформации стоп продолжается до 10-12-летнего возраста, но лучше вылечить ребенка к 4-6 годам.